Тошно было на душе Бринкерхофа, когда Мадлен и Ульрих уехали. В последнее время цирк не приносил былого дохода. Интересных номеров больше не было. Остался один только гарнир. «Чем же можно завлечь публику?» — вновь и вновь спрашивал он себя, когда однажды за завтраком Муаммар передал ему газету, где рассказывалось о передвижном зверинце, который сейчас гастролировал в Лундоре. Хозяин зверинца сошел с ума, начал бросаться на людей и покусал пытавшихся урезонить его полицейских. Была погоня, его схватили и поместили в лечебницу для душевнобольных. В статье писалось, что городские власти пока не решили, что же им делать с оставшимися в живых зверями. «Господин Бринкерхоф, вы прочитали?» – спросил Муаммар. «Ну, прочитал», – недовольно пробурчал Бринкерхоф. «Что из того?» «Там говорится, что среди зверей есть лев. Я знаю, что это за лев. На прошлой неделе я ходил в зверинец и познакомился с господином Шлиманом. Тогда он еще был вполне вменяемый. Мы говорили об особенностях кочевой жизни, о животных. И, между прочим, он сказал, что их лев может проделывать всяческие трюки. Этот лев прежде работал в цирке. Потом что-то случилось, и льва продали в зверинец. Кажется, он пытался откусить укротителю голову, или произошло что-то в этом роде. Я точно не знаю. Но, господин Бринкерхоф, если бы он был в нашем цирке, мы бы не довели его до такого отчаяния. Вот Том, он нашел бы с ним общий язык. Да и у меня кое-какой опыт общения с большими кошками есть». «Лев», — произнес Бринкерхоф и почесал затылок. «В этой идее что-то есть. Нужно взглянуть на него». «Когда пойдем?» — нетерпеливо спросил Том. «Да сейчас и пойдем, не будем откладывать», — сказал Бринкерхоф, поднимаясь со своего стула. Они вышли из гостиницы и направились на вокзал, в районе которого располагался зверинец. «Как странно», — удивился Муаммар. «В газете не было сказано, что у нас вводится военное положение. Откуда на улицах столько военных?» «Не знаю, не знаю», — ответил Бринкерхоф, глядя на марширующие колонны солдат. «Однако это дурной знак». «Вы думаете, будет война?» – спросил Том. «Ничего я не думаю», – сказал Бринкерхоф. «Здесь и думать нечего. Эти солдаты явно не в цирк собрались. Ты смотри, какой у них вид. Они все в ожидании, в каком-то нетерпении. Так всегда бывает перед большой войной. Я помню, помню». Вся привокзальная площадь была забита солдатами и их повозками. На железнодорожных путях стоял длинный серый эшелон с пушками, платформами для лошадей и пассажирскими вагонами, из которых выглядывали военные. Муаммар провел свою компанию через площадь и свернул в стоявший справа от вокзала большой постоялый двор. «Здесь?» — Муаммар показал рукой на высокие железные клетки, в которых виднелись силуэты животных. «Из дома вышел какой-то человек». Пока Бринкерхоф и Муаммар беседовали с ним, Том прошел мимо клеток, рассматривая животных и разыскивая льва. Одни клетки были пустыми, в других сидели зверюшки. Вид у них был совершенно несчастный. Обезьянки просовывали сквозь прутья свои коричневые ладошки, умоляюще смотрели Тому в глаза и просили дать им кусочек хлеба. Медведь при виде человека забился в дальний угол клетки и испуганно сжался в комок. Пара худющих волков со свалявшейся тусклой шерстью бесцельно рассматривали разгуливающую по двору хозяйскую собаку. Когда Том проходил мимо клетки с волками, один из волков вдруг с горькой усмешкой спросил: «Эй, человек, у тебя есть конфетка?» «Это ты?» – воскликнул Том. «Это ты меня тогда вел через зимний лес?» «Я?» – ответил волк. «У нас, волков, память долгая. Кого увидим раз, того не забываем». «Как же ты здесь оказался?» – растерянно спросил Том, понимая, насколько глупо звучит его вопрос. «Превратности судьбы», – ответил волк и, презрительно взглянув на человека, отвернулся. «Я вытащу тебя отсюда», — быстро проговорил Том. «Потом поговорим, сюда люди идут». «Ну как, победила льва?» Подходя к Тому, поинтересовался Бринкерхоф. «Нет еще», — ответил Том. «Ну пошли тогда», — поторопил его Бринкерхоф. Лев лежал в клетке спиной к зрителям, поэтому тем была видна только его ребристая худая спина, обтянутая облезлой желтой шкурой. «И это лев?» Брезгливо морщись спросил Бринкерхоф. «Подождите, месье, я его сейчас расшевелю, а у нас как козочка скакать будет», сказал сопровождающий его верзила. Он взял длинный металлический прут, просунул его сквозь прутья и сильно ткнул им лежащего льва. Лев приподнял голову и угрожающе зарычал. «Пусть он встанет, мы его посмотрим», попросил Бринкерхоф. «Сейчас встанет! Куда он у нас денется?» — хохотнул верзила и вновь ударил льва. Тот вскочил и с ревом бросился на прутья. «Прекратите немедленно!» — закричал Том. «Не трогайте льва!» «Что-то уж больно он драный!» — с сомнением разглядывая льва, сказал Бринкерхоф. «Так что же вы хотите?» — удивился Муамар. «При такой жизни, как здесь, я удивляюсь, что он вообще жив!» «Нет, — возразил Бринкерхоф, — из этого артист не получится. Вы посмотрите, какой он старый. У него же все тело в проплешинах. И обратите внимание, что у него в пасти не хватает левого клыка. Нет, такой товар нам не нужен. Мне очень жаль, что мы зря потратили столько времени. Пойдемте отсюда». Бринкерхоф сделал повелительный жест и пошел к выходу из постоялого двора. Том был вынужден последовать за ним. Однако по пути он подошел к клетке с волками и тихо проговорил: «Ждите, я скоро вернусь».